Дождь не шел, значит, крыша была сухая. Кларе он позвонил следующим вечером после ухода работников Московской санитарной станции. В кабинете пахло химикатами, но Банов не обращал на это внимания. «Алло!» — раздался в трубке приятный женский голос. «Добрый вечер!» — довольно пробасил Банов. «Василий Васильевич! Здравствуйте!» Голос у Клары был радостный, не то что во время их знакомств. «Ой, у нас здесь сегодня такое было!» «Что?» — поинтересовался Банов. «Соседа забрали на отселение за нарушение санитарных норм. Обработали всю квартиру против блох и тараканов, теперь все так пахнет. Да и сказали, что я могу претендовать на освободившуюся площадь». «Ну, вот и хорошо», — произнес Василий Васильевич, не совсем понявший, что там произошло со Шкарницким. «А у меня для вас хорошая новость, угадайте». «Ну, не знаю, честное слово», — после паузы забормотала Клара. «Скажите». «В субботу, 17-го, мы с вами прыгаем с парашютами». «Ой, правда, как вам удалось?» «Я же обещал!» — с ощущением гордости за свою верность слову произнес директор школы. «Ну, а как там, Роберт?» «Хорошо, уже все тройки исправил, его же выбрали комсомольским вожаком класса».